Глава 11. Я рванул к батарее, опустился на колени, подхватил крошечное тельце, холодное, безжизненное. Мертвый вес, пульс почти не прощупывался, дыхание — ноль. «Серега!» — голос Танюхи дрогнул. «Он же...» «Тихо!» — резко оборвал я, переключаясь в режим врача. Котенок весил граммов 200, не больше. Сердце величиной с виноградину. Легкие из грецкий орех. Реанимация младенца — одно дело. Но котенок... к черту! Терять все равно нечего. Кроме одного невезучего котенка. Принцип тот же, что и с людьми. Просто главное — не переборщить с силой. Я положил бездыханное тельце на ладонь, животом вниз, головой к запястью. Придерживая указательным и большим пальцем грудную клетку, начал легкие ритмичные сжатия двумя пальцами со скоростью 120 компрессий в минуту. Не сильно, на миллиметр-полтора. Раз. Два. Три. Ничего. 10. 11. 12. Я продолжал отсчет, но уже ни на что не надеялся. Танюха замерла, зажав рот ладонью. Я перевернул котенка на спину, поднес к лицу. Приоткрыл крошечную пасть, язык синеватый, слизистая бледная. Осторожно подул в нос и рот разом. Совсем чуть-чуть воздуха, буквально полувыдох, потому что слишком сильно, и можно разорвать альвеолы. Снова компрессии. 20, 30, 40. Еще выдох. Грудная клетка чуть приподнялась. «Еще! Ну же!» — пробормотал я сквозь зубы. «Не сдавайся, мелкий! Ну же!» Танюха всхлипнула, а я продолжал. 50 компрессий. 60. Пальцы действовали автоматически. Годы операционной практики. Тысячи манипуляций. Даже в этом разваливающемся теле мышечная память хирурга сохранилась. 70. И вдруг крошечная судорога. Ребрышки дернулись под пальцами. Я замер, затаив дыхание. Рядом сопела в ухо Танюха, напирая на плечо огромным бюстом. Еще одно. Котенок втянул воздух, хриплый, булькающий вдох. «Живой!» — ахнула Танюха и радостно взвизгнула. «Серега, он живой!» Грудь заходила судорожно, неровно. Я перевернул котенка на бок, легонько постучал по спине. Из пасти вытекла капля жидкости. Еще один вдох. Еще. Дыхание выровнялось. Частое, поверхностное, но регулярное. Котенок слабо качнул головой и издал тоненький писк. Я выдохнул. Только сейчас, осознав, что сам все это время почти не дышал. Сердце колотилось, а ладони тряслись от прилива адреналина. Ей-богу, на сложнейших операциях так не волновался. «Молодец!» — тихо сказал я, поглаживая крошечную голову одним пальцем. «Молодец! Боец!» Танюха смахнула слезу тыльной стороной ладони, шмыгнула носом. «Ох, Епиходов! Думала, все, капец, а ты... ты вообще...» Голос ее дрогнул. Моя боевая соседка тупо не нашла слов. «Доктор!» Устало ответил я, укладывая котенка обратно на тряпку у батареи. Аккуратно накрыв его краем старого полотенца, я добавил. «Просто доктор». Котенок свернулся калачиком, зарылся мордочкой в ткани и затих. Но теперь его бока мерно поднимались и опускались. Живой. Я поднялся с колен, чувствуя, как ломит спину и подрагивают ноги. Взгляд упал на Танюху. Она смотрела на меня совсем другими глазами. Не с насмешкой или с жалостью, а с каким-то удивленным уважением. «Ну вот», — кивнул я и попытался улыбнуться. «Теперь точно будем его откармливать». «Будем», — твердо кивнула она. «Обязательно будем». На клининг моей квартиры... Танюха бросилась со всем неистовством бабьей мощи. Мне же теперь можно было освободившееся время потратить на более полезные занятия. Я начал с главного. Всегда надо начинать с главного. решил искать работу. Возможно, кому-то такой выбор покажется глупым, учитывая, что жить этому телу оставалось от силы неделю, но... Ну а что еще можно сделать? Да, есть вариант пройти полное обследование, ЭКГ, УЗИ сердца, коронарографию, лечь в стационар, получить адекватную терапию. Но в том-то и беда. Это тело уже не спасти никакими операциями и лечением, разве что полной сменой образа жизни. И то, если начать прямо сейчас. А для этого желательно повысить качество этой самой жизни. А для качества что нужно? Правильно, деньги. Без них даже аспирин в аптеке не купить. Не говоря уже о вполне неиллюзорных угрозах от Михалыча, которому долг нужно вернуть позавчера. Как и Марату со Светой из продуктового. Так что да, я решил искать работу. Прежде всего, проанализировал все те активы, которые на сегодняшний день имелись у меня, как у носителя личности Сергея Пиходова из Казани. Краткий анализ показал, что устроиться на работу по специальности я не могу никак. Харитонов этот вопрос так не оставит, и попытайся я сунуться куда-нибудь даже санитаром, все равно позвонит и наговорит очень много нелицеприятного. Поэтому на какое-то время я решил с медициной завязать. Хотя с такой системой сам Бог велел. Или Бог. Или БГ. Не знаю, кто и что, но после перерождения мои атеистические взгляды слегка пошатнулись. Понять бы еще, кто и зачем это сделал, с какой целью. Впрочем, об этом буду думать потом. А сейчас... Так, в общем, медицина пока не рассматривается. Пу-пу-пу. Черт, других вариантов-то особо тоже нет. В принципе... Можно устроиться в ветеринарную клинику помощником, ставить уколы и всякое такое. Но, как уже говорил, все живые формы материи я люблю в основном теоретически, исключая венгерскую рыбу Евдошку, которая уже с полсотни лет, как считается, почти вымершей, то есть риск пересечься с нею стремится к нулю. Шучу, конечно. Но считаю, что для того, чтобы возиться с больными животными, надо их любить настолько, чтобы эта работа приносила хотя бы какое-то моральное удовольствие. Я же в себе такого позыва особо не ощущал, поэтому такой вариант сразу отмел. Кроме того, ветеринария все-таки была на стыке с медициной, где на горизонте маячил пресловутый Харитонов. Да, я мог устроиться еще в одно место, в зоологический магазин, продавать всякие корма для животных, глистогонные препараты, игрушки, когтеточки, хомячков, гуппи и золотых рыбок, попугайчиков и всяких дрессированных осликов. Но этот вариант пока оставил как самую последнюю возможность. А еще я мог и умел читать лекции на медицинскую, экологическую и биологическую тематику. Но, к сожалению, после беглого осмотра диплома Сергея обнаружил, что у него лишь обычная медицинская академия, без права преподавания. Переподготовку Сергей проходил в основном по своей специальности, да и то минимальную. Видно, что он был недостаточно дальновидным, потому что никаких дополнительных профессий параллельно не осваивал. А вот я в свое время получил корочки как менеджер в сфере здравоохранения и преподаватель. Это давало возможность подработать. К примеру, я кроме практики в нашей московской больнице еще преподавал в ВУЗе, а также читал научно-популярные лекции в Центре одаренных детей. Сергей же такую возможность упустил, и начинать сейчас обучение тоже не представлялось возможности. Деньги и работа мне требовались немедленно. Это было неправильно. Нынче наступили такие времена, что для того, чтобы оставаться на месте, нужно бежать с опережением. И учиться приходится всю жизнь, в том числе осваивать смежные профессии для последующего масштабирования. А вот Сергей был лодырь в этом плане, и плоды его безалаберности теперь приходилось пожинать мне. Пришлось бросить взгляд на другую сферу, связанную с обслуживанием. Понятно, что при таком жирном теле, как у Сергея, устроиться в фитнес-центр или салон красоты каким-нибудь диетологом, нутрициологом и так далее я тоже не мог, потому что, глядя на меня, клиентки будут в ужасе и с подвыванием разбегаться. Потом я подумал устроиться в доставку пиццы, суши и прочей фастфудовской билиберды. Но здесь тоже имелось два нюанса. Машина все еще торчала на штрафстоянке, так что в доставку на дальние расстояния без личного автомобиля меня однозначно бы не взяли. А если брать доставку пиццы и ездить на велосипеде, жирное тело Сергея долго не выдержит. Да и велика у меня нет, и самоката, поэтому и эта работа отпадала. Во всяком случае, на данный момент. Я задумался. Больше адекватных вариантов на ум не пришло. Поэтому я отправился в одно из кадровых агентств по трудоустройству. Решил, что, в принципе, даже если они мне работу не найдут, то хотя бы сориентируют. Да, конечно, можно было зайти на сайт «Труд всем» и «Работа России» и глянуть вакансии. Но там требовалось регистрироваться, заполнять анкету и формировать запрос. И тогда моя анкета была бы в доступе для любого человека из любого уголка страны. И тот же Харитонов мог бы спокойно отследить, куда я устроюсь. Это мне не подходило совершенно. Поэтому оставалась только серая схема с помощью поиска через подобные агентства. Одевшись, я удостоверился, что Татьяна самозабвенно продолжает уборку. Сказал ей, что вернусь примерно через 40 минут, и отправился в ближайшее агентство, которое нашел по навигатору. Соседка, конечно, женщина любопытная, но вряд ли найдет что-то ценное или компрометирующее. Серега Епиходов был сам на себя ходячим компроматом. Пойти решил через соседний двор, чтобы не огибать весь квартал, и там же нарвался на неприятности. Под аркой торчали подростки лет 16-17, трое парней в спортивках с капюшонами. Они курили, плевались, перегораживали проход. Один из них, коренастый, с пушком над губой, резко сделал шаг навстречу, сделал вид, что хочет ударить, засмеялся и нарочито небрежно выдохнул дым мне в лицо. «Осторожнее, а то можно упасть», — сказал я ровно, обходя его. «О, а жирный-то вежливый!» С издевкой в голосе протянул второй, тощий и прыщавый. «Подкинь косарь на жишку для вейпа, а? Может, тебе еще ключ от квартиры?» «Дурак, что ли? Какой ключ?» Коренастый преградил мне путь, широко ухмыляясь. «Косарь одолжи, будь братом, да?» Его друзья гнусно захихикали, и в целом ситуация была мерзкой. Подростки вдвое младше, средь бела дня, пытаются меня грабануть. Как-то я совсем подзабыл о том, что такое возможно. Сытая и спокойная жизнь избаловала, мать ее так. Я посмотрел парню прямо в глаза, спокойно, без страха, без агрессии. Из-за высокого роста Сереги получилось даже надменно, сверху вниз. Посмотрел тяжелым, но спокойным взглядом хирурга, который сообщает родственникам, что операция прошла неудачно. «Отойди». «А то чё?» — коренастый попытался изобразить наглость, но голос предательски дрогнул и дал петуха. «Ничего, просто отойди. Мне неинтересна эта игра. Слишком взрослый я для нее мальчик». «Кто мальчик?» — забычил коренастый. «Он тебя мальчиком назвал», — загоготал третий, нагнетая ситуацию. «Ну а кто? Девочка, что ли?» — усмехнулся я. Тощий и третий заржали, а коренастый парень начал переминаться с ноги на ногу. Ухмылка сошла с его лица. «Завалили!» — обернувшись, рявкнул он. Тощий за его спиной неуверенно хихикнул, но уже как-то натянуто. Третий вообще отвернулся, делая вид, что разглядывает стену. «Че, дядька, обиделся?» — попытался отыграть коренастый. «Не ссы! Шучу я!» Я молча обошел его и направился к выходу из арки. Никто за мной не последовал, только Тощий пробормотал вдогонку. «Странный какой-то! Скуф!» Я внутренне ухмыльнулся. Конечно, странный. Когда ты держал в руках чужую жизнь, базарные понты перестают на тебя действовать. А что с Куф, так это тоже ненадолго. Я буду не я, если за год не вылеплю из этого тела, если не Аполлона, то нечто приемлемое. Агентство по трудоустройству располагалось на соседней улице в большом здании. Внутреннее пространство было нарезано на отделы, которые арендовали разные фирмы, каждая из которых перегораживала и делала ремонт в соответствии со своим видением и кошельком. Поэтому тут царил такой хаос и разновкусие, что аж глаз от этого визуального шума дергался. Кроме того, не все даже ремонт делали. Были и такие, большинство, что просто арендовали прилавок и там продавали свой нехитрый скарб. Причем настолько это все было разномастным и пестрым, что непонятно, как здесь ориентироваться. К примеру, продавец рыбацкой одежды, сапог и прочей ерунды мог стоять рядом с лотком брендовых женских сумочек. Понятно, что они паленые, но тем не менее. А недалеко был конфискат спортивного барахла. Дальше — одежда для беременных. Возле нее — продавец китайских чаев и благовоний, затем ортопедический салон и так далее. Тем не менее, поблуждав немного среди этих вещевых лабиринтов, я все-таки выяснил, хоть и с трудом, где находится кадровое агентство по подбору профессий. Оказалось, на втором этаже. Осталось найти лестницу. Я пробирался между прилавками, пытаясь разглядеть нужную вывеску, когда сзади меня грубо толкнули в плечо. «Эй, куда прешь?» — рявкнул грузный мужик в спортивке, отталкивая меня к стойке с дешевыми сумками. За ним семенила жена, крашеная блондинка в яркой куртке. «Ты че, ослеп? Людям мешаешь!» — подхватила она визгливо. Я обернулся. Мужик уже развернулся широкой спиной, небрежно отодвигая товары на прилавке. Судя по всему, считал вопрос закрытым. Прежний Серега, наверное, промолчал бы, или в лучшем случае пробурчал что-то невнятное. Но за свою жизнь я неоднократно отчитывал нерадивых ординаторов и ставил на место взорвавшихся чиновников от медицины. «Вы меня толкнули», — сказал я спокойно, но внятно. «Было бы правильно извиниться». Мужик замер, медленно повернулся. На лице читалось искреннее недоумение, словно заговорила мебель. «Ты чё сказал?» «Я сказал, извинитесь, вы толкнули человека». «Ты меня учить вздумал?» Он сделал шаг навстречу, наливаясь краской. Жена схватила его за локоть, но он стряхнул ее руку. «Да я тебя сейчас...» Я не отступил. Держал взгляд спокойный, жесткий, не агрессивный, но и не испуганный. Взгляд человека, который видел смерть на операционном столе и не боялся базарных хулиганов. «Вы хотели что-то сделать?» Я говорил негромко, но отчетливо. «Здесь камеры, свидетели. Рекомендую просто извиниться и идти дальше. По-человечески». Секунды тянулись. Мужик переминался. Щеки наливались пунцовым. Жена дергала его за рукав, уже настойчивее. «Рустем, пошли, не надо». «Пошли, блин!» Наконец он сплюнул в сторону, процедил сквозь зубы что-то нечленораздельное, то ли ладно, то ли ругательство, и развернулся, грубо подталкивая жену к выходу. Я выдохнул. Руки слегка дрожали. Тело все-таки отреагировало на стресс, хотя сознание оставалось холодным. Несколько человек оглядывались с любопытством, но никто не комментировал. И система не стала вопить, что повышен уровень кортизола. Сочла стресс исчерпанным. Хорошо. Теперь можно искать эту чертову лестницу на второй этаж. С трудом, но я все-таки нашел ее. Это оказалась узкая боковая лестница, тщательно замаскированная в алькове так, что ее почти не было видно. По ней я поднялся наверх. Очевидно, в советское время здесь были помещения для торговых служащих. Когда-то тут сидели директор, бухгалтерия, канцелярия, кадры и прочее. Сейчас же все эти комнаты тоже сдавались в аренду. Нужное мне помещение с агентством я нашел как раз между гадалкой, ясновидящей Серафимой, Таро, приворот, любовная магия, связывание душ, верну мужа, и агентством по туризму «Мир на ладони», которое прямо сейчас предлагало скидки на поездки в Удмуртию. Турагентство, видимо, проживало последние дни, потому что было закрыто, и плакаты с ярко раскрашенными островами под пальмами выглядели замызганными и ободранными. Видимо, несознательные граждане предпочитали не Удмуртию или Якутию, а недружественную Турцию. Но зато нужное мне кадровое агентство вполне работало.